Глава 8. О затмении Валинора. Когда Манве услышал, куда направился Мелькор, показалось ему несомненным, что тот замыслил укрыться в старых своих твердынях на севере Среднеземья, и Орома и Тулкас поспешили на север, чтобы, если удастся, перехватить его, но не нашли ни следа, ни слуха о нем за берегами Теллери, в незаселенных пустошах, что лежали близ льда. Потому стража на северных границах Амона была удвоена, но напрасно, ибо прежде чем началась погоня, Мелькор повернул назад и тайно перенесся далеко на юг. Он все еще был одним из валаров и мог изменять облик или ходить без покровов, как его братья, хотя близилось время, когда он лишится этой возможности навсегда. Так невидимым пришел он, наконец, в мглистый Аватар. Край этот, лежавший к югу от Эльдамарского залива, узкой полоской протянулся у подножия восточных Пелоров, и его долгий и мрачный берег был темен и неизведан. Там, между отвесными горными стенами и черным холодным морем, залегли самые глубокие и непроглядные тени в мире, и там, в Аватаре, в тайне и неизвестности, жила в своем логове Унголианта. Эльдоры не знают, откуда она взялась, но кое-кто говорит, что бесчетными веками раньше, когда Мелькор впервые с завистью взглянул на владение Манве, ее породила тьма, окружающая Арду, и она была одной из тех, кого Мелькор растлил и привлек к себе на службу. Но она отреклась от своего господина, желая быть хозяйкой своих вожделений, высасывая все, дабы насытить свою пустоту. И она бежала на юг, спаслась от валаров и охотников Ороме, потому что их бдительность была направлена к северу, а на юг они долгое время не обращали внимания. Так она подобралась к свету благословенного края, ибо жаждала света и ненавидела его. Она жила в глубоком ущелье, приняв облик чудовищного паука, и плела в расселинах черную паутину. В нее ловила она весь свет, какой могла, и вновь исторгала его темными сетями удушающей мглы, покуда свет не перестал проникать в ее логово, и она голодала. Итак, Мелькор пришел в Аватар и нашел Унголианту, и снова принял облик, какой носил тираном Вутумно, владыки тьмы, высокого и ужасного. В этом облике он остался навек. Там, в черных тенях, которых не мог прозреть даже Манве со своего высокого трона, Мелькор с Унголиантой измыслили месть. Поняв замысел Мелькора, Унголианта разрывалась между жаждой и великим страхом, ибо не желала она испытывать мощь владык и оставлять свое укрывище ради опасности Амона. А потому Мелькор сказал ей: «Делай, как я велю, и если, когда все исполнится, голод твой не уймется, я дам тебе все, что вожделение твое сможет пожелать, дам полной горстью». Он поклялся легко, как клялся всегда, и смеялся в глубине души. Так старый вор соблазняет новичка. Перед выступлением Унголианта окутала себя и Мелькора покровом тьмы, бессветием, которого не прозреть ничьим глазам, ибо оно пустота. Потом медленно стала плести сети, вервия за вервием, с обрыва на обрыв, со скалы на утес, все выше и выше, покуда не добралась, наконец, до вершины Хиарментира, высочайшего пика в той области мира, далеко на юге от великой Таниквейтель. Затем краем валары не следили. Западнее Пелоров земли были пусты и сумрачны, а восточнее гор, кроме позабытого Аватара, лежало лишь безбрежное море. Но сейчас на вершине горы залегла Унголианта. Она сотворила лестницу из сплетенного вервия и сбросила вниз, и Мелькор поднялся и встал рядом с ней на вершине, глядя на хранимый край. Под ними лежали леса Ороме, а западнее золотилась высокая пшеница полей Яванны, и мерцали травы ее пастбищ. Но Мелькор взглянул на север и увидел вдали сияющую равнину, где серебряные крыши Валмора блистали в смешении лучей Тельпериона и Лаурелина. Тут Мелькор громко захохотал и помчался вниз по долгим западным склонам, и Унголианта неслась рядом, тьмою своей прикрывая их обоих. А надо сказать, что то было время праздника, и Мелькор знал это, хотя все времена года во власти Валаров, и в Валиноре нет ни зимы, ни смерти, жили они, тем не менее, в Арде, а это лишь малая песчинка в чертогах Эа, чья жизнь — время, вечно текущее от первой ноты до последнего хора Эру. И поскольку валары любили тогда облачаться как в платье в обличье детей Эру, так сказано «вайнулиндале», равно они ели и пили и собирали плоды Яваны, выросшие на земле, сотворенной ими по воле Эру. Потому Яванна установила время цветения и созревания всего, что росло в Валиноре, и каждый раз в начале сбора плодов Манве устраивал великое празднество во славу Эру, когда все народы Валинора пели и веселились на Таниквэтиль. Теперь был тот самый час, и Манве объявил праздник более пышный, чем все бывшие со времени прихода эльдеров в Аман. Ибо, хотя бегство Мелькора предвещало грядущие труды и печали, и воистину никто не мог сказать, какие еще раны могут быть нанесены Арде, прежде чем его одолеют снова, в то время Манве решил исцелить лихо, родившееся среди Нолдоров, и все были приглашены в его чертоги на Таниквэтиль, дабы отбросить там рознь, что легла между их принцами, и навсегда позабыть об уловках врага. Были там и ваняры, и нолдеры Тириона, и майеры собрались вместе, и валары облачились в красу и величие. Они пели пред Манве и Вардой в их высоких чертогах и плясали на зеленых склонах горы, обращенной к древам. В тот день улицы Валмора были пусты, а лестницы Тириона тихи, и земли дремали в мире. Лишь Теллери за горами по-прежнему пели на берегах моря, ибо времена года мало трогали их, они не задумывались ни о заботах правителей Арды, ни о тени, что пала на Валинор, ведь покуда она не коснулась их. И лишь одно омрачило замысел Манве. Феанор пришел, ибо ему единственному Манве повелел прийти, но не Финве, никто иной из Нолдоров Форменоса не явился. Ибо, — сказал Финве, — покуда сын мой Феанор в изгнании не может прийти в Тирион, я считаю себя лишенным трона и не стану встречаться с моим народом. А Феанор не надел праздничных одеяний, ни вышивок, ни серебра, ни злата, ни драгоценных каменьев не было на нем, и он лишил валаров и эльдеров света сильмарилей, оставив их запертыми в Форменосе, в железной палате. Тем не менее он встретился с Фингольфином пред троном Манве и был дружелюбен на словах, а Фингольфин предал забвению обнаженный меч и протянул руку, говоря так: «Что я обещал, то и делаю. Я прощаю тебя и не помню обид». Феанор молча пожал ему руку, но Фингольфин промолвил: «Полубрат по крови, истинным братом по духу буду я. Ты станешь вести, а я следовать, и да не разделят нас впредь никакие печали». «Я слышал твое слово», — отвечал Феанор. «Быть посему». Но смысл их речей был темен для них самих. Говорят, что в тот самый час, когда Феанор и Финголфин стояли пред Манве, настало смешение света, когда сияли оба древа, и безмолвный Валмор был залит золотым и серебряным блеском, и в тот самый час Мелькор и Унголианта пронеслись понад полями Валинора, подобные тени или облаку тьмы, что ветер гонит над залитой солнцем землей, и опустились у зеленого холма Эзеллохар. Тут бессветие Унголианты поднялось до корней древ, и Мелькор вступил на холм, и черным копьем он пронзил оба древа, нанеся им страшные раны, и сок их лился, как кровь, и орошал землю. Унголианта же слизывала его, а потом стала переходить от древа к древу, погружая черный хобот в их раны, пока не осушила их. И яд смерти, что жил в Унголианте, вошел в их тела и ветви, в крону и корни, и они умерли. А ее все томила жажда, и, подползши к прудам Варды, она выпила их до дна, пока же Унголианта пила, она выдыхала испарения столь черные, и рост ее стал столь огромен, а облик так ужасен, что Мелькор устрашился. Так великая тьма пала на Валинор. О делах того дня много сказано Валду Дене, плаче по древам, что сложен Ваниаром Эллемире, и известен всем Эльдарам. Однако ни песня, ни повесть не передаст всей скорби и всего ужаса, что настали тогда. Свет погас, но наставшая тьма была больше, чем просто потери света. В тот час родилась тьма, что казалось не пустотой, а живой тварью, ибо она явилась вне света и владела мощью проницать взор, входить в сердце и душу и покорять волю. Варнда взглянула в Станиквеэтиль и узрела тень, воздвигшуюся внезапно бастионами мрака. Валмор погрузился в глубокое море ночи. Вскоре благая гора стояла одна, последний остров в затонувшем мире. Песни смолкли, в Валиноре царила тишь, ниоткуда не доносилось ни звука, лишь издали, из-за гор, сквозь ущелье приносил ветер рыдания Телери, подобные леденящим воплям чаек. Ибо с востока потянуло холодом, и глубинные туманы моря накатывались на стены берегов. Но Манве с высокого трона обозревал дали, и взор его единственный проницал ночь, покуда не узрил тьму темнее тьмы, который не мог проницать огромную, но далекую, быстро мчащуюся на север, и понял Манве, что Мелькор приходил и ушел. Тогда началась погоня. Землю сотрясали кони воинства Ороме, и огонь, что высекли копыта Нахара, был первым светом, вернувшимся в Валинор. Но едва достигнув тучи Унголианты, всадники Валаров ослепли, растерялись, рассеялись и поскакали сами не знаю куда, и глаз Валаромы затих и смолк. А Тулкас словно запутался в черных тенетах ночи, силы оставили его, и он бессильными ударами осыпал воздух. Когда же туча ушла, стало поздно, Мелькор насладился местью и ушел неведомо куда.